Глава 9. Гринд. Пет призывателя кончился после вайпа на следующем мастифе. Призрак красиво испускал лучи, отчего вонючая плоть бульдона дымилась, а потом покорно лег от первого же тумака моба. После респа Евгений демонстративно развел руками, что сделать ничего не может, и нам нужно ждать час, раз уж у меня такие теплые отношения с Райвелгом. Я отметил, что от призывателя пользы и раньше не наблюдалось, так что для нас ничего не изменится. Евгений помрачнел. Стас влез между нами заискивающей попыткой примирения. Игнат загадочно улыбался. Райволк притворялся ветошью, но все равно выглядел довольным. Мы же продолжали фарм золотой жилы опыта. Каждые 10 смертей приходилось вываливаться наружу. Сестра с выводком мертвых викингов кружилась неподалеку, будто ожидая нашего появления. Над ночным лесом, а уже наступила ночь, поднималось многоголосое шипение про мать заблудших. По склону хрустели поломанные кости мертвецов, а мы сигали обратно, в спасительную фазу. В подземелье, кстати, и заночевали, когда выпилили еще 4 бульдонов. Одного я притащил с другой стороны склона. Как итог, за день хорошо набрали опыта. Со шмотками все было не так однозначно, однако кое-какую зеленку с прибавкой к ловкости удалось полутать. Ничего интересного, кроме того, что носить добычу можно только с 30 уровня. Я же добрался до 29-го. И это, скажем так, достижение. Ребята тоже неплохо поднялись, и разрыв между уровнями сокращался. Уже не было ощущения, что я тащу группу на своем хребте. Наши перемещения напоминали командную работу, да и убийства давались чуточку полегче. Благодаря богоборцу общий урон рос. Хил Стаса держал нас чуть дольше, чем раньше, пусть мне так и не везло системными уворотами. Я скакал вокруг зверя психованной блохой, вовсю пользуясь акробатикой. Старался отслеживать движения монстра, предугадывать их и уходить от удара, а не просто бегать кругами с умалишенным видом и иногда голося хохотом. Но все равно умирал. Злой язык спасал от смерти не так часто, как хотелось, и явно меньше, чем указанные 80%. Не везло, наверное. С процентами так бывает. Хотя вон гнев дубов у Беркейма и повелитель из озера по уровню были много выше меня, но там-то уклонялся ведь. А у этих псов какой-то внутренний баф на игнор моих уверток, не иначе. В любом случае, день прошел плодотворно. И когда мы расположились на ночлег, я практически сразу вырубился. Хорошо наскакались сегодня. Вот только посреди ночи проснулся. Такое бывало и раньше, когда меня выкидывало из сна часа в 3-4, и я тупил в сетях на планшете, не в силах уснуть, пока незадолго до рассвета не проваливался в болезненную липкую дрему. Здесь социальных сетей не наблюдалось. Зато на холме чернел Хёрк, и зловещий свет в окнах то набирал силу, то исчезал. В темноте на склоне чавкали и шевелились твари зодчий. Товарищи спали, над головой сверкали звезды, от леса несло прохладой. Во тьме под кронами блуждали мистические огни. Голубые, розовые, салатовые точки плавно перемещались между черных стволов, выдирая из ночи грубую кору и заросли. Любопытное наблюдение. Лес ведь уже другая фаза. Почему я тогда вижу этих светлячков-переростков? Примочка от геймдизайнера? Ведь сделаю пару шагов и «Здравствуй, сестра!» Кстати, о сестре. Вон, когда дружина викингов приходила, бойцов конунга порвали на склоне. То есть звери Хёрга видели северян. Почему же чертова игра не показывает нам тварюка с большого мира? Они ведь совсем рядом. Камнем докинуть можно. Я уставился в лес. Кто знает, может, сейчас напротив нас стоит этот дрянь в капюшоне и глазеет в мою сторону. И малыши ее топчутся рядом, головами уродливыми крутят, чувствуют запах человечка, но не видят. Посидев немного, я посмотрел на спящих соратников. С неприязнью зацепился за Евгения. Конфликт уже есть. Потом наверняка вырастет во что-нибудь неприятное, нехорошее. Человеческие отношения, они такие. Разок треснут, и все. Амба. Может, я отреагировал слишком жестко? Вон сколько мы нежных душ монстровых уконтрапупили. Чем отличается райвалка от них? Ведь тот же набор нулей до единиц. Алгоритм. Пусть и мудреный, но алгоритм. Барт из Рассветного лежал на боку, потянув ноги коленям, и улыбался во сне. Чистый ребенок. В груди заворочилось. Все правильно сделал Егорка. Иные нули до единицы человечнее некоторых людей выходят. Женю можно понять. У него, наверное, просто нет комплексов, и потому нет сомнений. Работает с тем, что умеет. Но, сука, как же бесит. Пахнуло сладким и свинцовым. Видимо, один из бульдонов резнулся и подошел поближе. Я повернулся в сторону запаха, вглядываясь в темноту. Что-то двигалось там, во мраке. Что-то вонючее. Под чужими стопами осыпалась сухая земля. А еще звук такой странный, будто шкрябанье металла. Я приподнялся, всматриваясь во мглу, готовый ко всему. Но когда из тьмы проступила высокая бледная фигура, едва не заорал. От неожиданности, конечно же. Ага, это была женщина. Высокая, страшно худая, в рваном балахоне до земли, роста 1.3 метра, не меньше, длинное вытянутое лицо без капли кровинки, седые лохмы и выпученные, как у жабы, глаза. Бледные губы шевелились, будто жили сами по себе от хозяйки. «Зодчий отел!» «Здрасте!» — сказал я, поднявшись на ноги. В правой руке гости была зажата нога мертвеца. Тощая владычица этих мест держала покойника, как поднадоевшую игрушку. И выбрасывать жалко, и тискать уже не хочется. Зодчая молча наблюдала за мною. Затем посмотрела на остальных игроков. Особенно внимательно изучила Райвелга. Клянусь, на бледном лице проступило толика удивления. «У вас, случайно, головы лишней не найдется? Мы бы ее забрали и того, ушли бы». «И перед кем я сейчас выделываюсь?» Зодчая дернулась, вцепившись в меня взглядом. «Стало чуточку неуютно». Затем женщина подняла викинга повыше, отчего шлем покойника черканул по земле. Сказал было я, но хозяйка Хёрга уже отчекрыжила мертвецу голову и протянула ее мне. Шлем наконец-то свалился. От звука вздрогнул Игнат, сел, схватился за лук. «Стой!» — махнул ему я. Посмотрел на даренную голову викинга. Один комок грязи с клочьями бороды. Зодчая требовательно покачала рукой, мол, забирай. Объяснять ей, что шутка касалась не какой-то любой головы определенной, я не стал. Но и брать презент не торопился. «Нет, мне другая нужна». Ситуация, кроме дикой, стала еще и неловкой. Гостья осмотрела оторванную голову, затем глянула на меня с какой-то обидой. «Нет, она прекрасна, но не подходит под замысел, понимаете? Мне б волосы светлые, да и женскую бы...» Пролепетал я, балансируя между намеками. «Иначе некрасиво выйдет, вы же понимаете, да? Акт творения, подойдет не каждая». Меня несло, но Зодчая улыбнулась, понимающе кивнула. От этого стало только страшнее. Может, она догадывается, чью голову я имею в виду. Хозяйка Хёрга постояла еще несколько секунд, разглядывая нас, а затем отправилась наверх к черному святилищу. По земле зашуршали безвольные руки мертвеца. С каждым шагом силуэт Зодчей становился все призрачнее, пока не исчез совсем. Мы с Игнатом переглянулись. «Я не знаю, как это можно остроумно прокомментировать», — признался я. Охотник, наконец, опустил лук. «Есть несколько вариантов, но...» Я покачал руками, изображая весы, и сокрушенно мотнул головой. «Нет, не знаю». «Надо было валить ее и резать голову», — пожал плечами Игнат. «Может быть», — задумчиво произнес я. «Ладно, давай спать, завтра разберемся. Ей, походу, до фонаря, что мы ее создание на запчасти разбираем. Должно быть много у нее запчастей». «Скорее всего», — кивнул он. «Интересно, откуда она их берет?» «Ага», — глубокомысленно ответил я на ночной вопрос Игната. «Ага, в целом, логично. Бульдон метрах в 50 от нашего лагеря обладал знакомыми чертами. По крайней мере, то тело, что служило ему передней правой лапой, с белой маской и красным ртом, было мне знакомо». «Понял, Игнат», — не оборачиваясь, спросил я. Охотник хмыкнул. Его труп составлял левую лапу монстра. «Что здесь происходит?» — спросил Стас. «Почему на нем ваша маска, Егор? И...» Он узнал в одном из тел себя. Изменился лицом. «Что это?» «Лего! Правильное такое лего! Без страха ночью случайно наступить ногой на какую-нибудь мелкую деталь. Все крупное и... мягкое!» — осклабился я, щелкнул хлыстом. «Хорош болтать!» И начался гринт. Очень короткое слово, означающее выматывающий бег по кругу и изничтожение всего живого в округе. В гринде, как и в жизни, есть все. Взлеты, как поднимается уровень, падение, когда очередной зверек выпускает из тебя кишки, рутина, когда ты выполняешь программу по забою живности, размышляя при этом о чем-то отстраненном. И точно так же поступают твои товарищи. Рутины в гринде больше всего. Однако после первого же убитого зверя система, наконец, показала их уровень. Я 30-й, они 40-е. Прекрасно. Впрочем, мы все равно дохли, пусть и капельку реже. Отсчет смертей вел Райволк. Он сидел на месте респа и каждую 10-ю гибель встречал нас предупреждающим жестом, как на плакате «СССР не пей». Первым из подземелья выскакивал я, узнавал, где караулит сестра, возвращался, а затем выходили остальные. Когда закончились бульдоны, мы приступили к тварям под названием «Духостраж Зодчий». И встряли накрепко. 90% к защите от физических повреждений. Иммунитет к отравлению — привет моему щупальцу. Иммунитет к кровотечению — привет скиллам Игната. Преобразование духа в жизнь. Чем чаще мы использовали скиллы, тем отчаяннее хилилась бесплотная скотина. Здесь неожиданно основным дамагером оказался Женя. Он презрительно хмыкал, демонстративно не глядя в мою сторону, пока его призрак заливал уроном парящую над землей пародию на пугало. Но каждое заклинание любого участника группы «Духостража» лечило. От логов бомбило знатно. «Критический удар наносит Духостраж Зодчий 40 единиц, защита от физических повреждений. Мелодия жизни игрока Книгажор восстанавливает вам 200 единиц здоровья. Способность «Голод Духа» перехватывает мелодия жизни игрока Книгажор и восстанавливает Духостраж Зодчий 200 единиц здоровья. Способность «Голод Духа» перехватывает прицельный выстрел игрока Кузьмич и восстанавливает Духостраж Зодчий 100 единиц здоровья. Чтобы убить этого говнюка, нам нужно было либо полностью отказаться от хила, а это нереально, либо найти какого-нибудь колдуна. Из чародеев с нами был призыватель и его пет. Слава Одину, что, апнувшись до 24 уровня, Женя уже не требовал жертву. Ему хватало собственной жизни, чтобы вытащить из-под земли духа, и не нужно было ждать час до отката способности. Однако мы все равно не справлялись. «Хватит!» — сказал я после очередного вайпа. Уставился на девочку, бродящую по склону. Маленькая свана в белом платьице посреди мертвых деревьев. «Пробуем?» — мне не ответили. После победоносного шествия по трупам бульдонов чертовы духостражи нас подкосили. Райволк смотрел с сочувствием. Игнат плотнее сжимал губы и недовольно щурился. Стас тоже был мрачнее тучи. Лишь Женя как-то ядовитенько улыбался. «Надо пробовать. Ну или сейчас опять собачки реснутся». В груди опять заворочилось. Несмотря на то, что смерти тут были безболезненные, мозг все равно понимал, что дело нечисто. Не так реагировал, как раньше, но тревожность росла. Иногда казалось, что воздуха в груди не хватает. Да так пока не доходило. Я с содроганием вспомнил свои смерти на поле близ Бергхейма. После того, как меня накачали транквилизаторами, ужас отступил. Но ничто ведь не длится вечно. С такими темпами скоро панические приходы вернутся. По затылку пробежались мурашки. «Хорош хандрить, бойцы!» — переключился я. «Сложности закаляют!» «Света здесь нужна», — сказал Стас. «И Миша, он за один разок восстанавливает тебе жизни столько, сколько я за четыре». «Да и танка бы пожестче», — вставил Женя. «На***й иди!» — улыбнулся я ему, забыв, что под маской этого не видать. Призыватель лишь фыркнул. «Что имеем, то имеем. Чего нет, того нет. Работаем с исходным материалом. Пошли обижать девочку, отбирать конфеты, топтать рисунки». «Думаю, она нас больше обидит», — сказал Игнат. «Какой уровень у нее?» «Вопросительный. Возможно, это один из боссов. Остальные точно в домике. Сколько у нас осталось, Райволк?» Барт из Рассветного поднял палец. «Тогда пошли. Разок вайпнемся и сбросим счетчик. Собираемся! По расписанию самоедство и выдирание волос задницы у нас после отбоя. До этого момента прошу исполнять свои задачи со всей самозабвенностью. Встаем, улыбаемся и идем толпой бить маленькую девочку. Герои Бергхейма». Я посмотрел на склон. «Только никому не говорите, что я такое вам тут рассказывал. Общественное мнение, консервативная мораль, все дела». Игнат хмыкнул. Я выбрал место, где мы не должны были зацепить никого из духостражей. «Зачем мы это делаем?» — спросил Стас. Левее нас в небо улетел горестный стон призрачного пугала. Словно за меня ответил. «Движение — жизнь!» — бросил я, вцепился взглядом в Свану. Двигалась девочка немного дерганно, ломано, в лучших напугательных традициях. Не медсестра из Сайлент-Хилла, но тоже ничего так. Атмосферненько. Да и эти черные волосы на лицо спадающие. Нет ли тут плагиата? «Внимательно читаем все, что пишут в логах. Запоминаем. После боя будет разбор полетов», — сказал я товарищам. Обернулся убедиться, что меня услышали. Увидел очередную едкую улыбку Жени, но от комментария удержался и зашагал к Сване. Когда до девочки осталось шагов 10, местная Самара, также утопленницу из колодца в звонке звали, остановилась. Медленно повернулась навстречу, приподняла голову. Грязные волосы отступили, явив зеленоватое лицо. Потрескавшиеся губы разомкнулись. «Она не пускает меня», — сказала Свана. Резко вздернула руку, указав грязным пальцем на Хёрк. «Она не пускает меня к Петеру». «Ага. Сейчас меня лором закидают. Пропустить. Пропустить. Где эта гребаная кнопка?» «Отчего же?» — обреченно спросил я. Медленно двинулся к девочке, выуживая серп левой рукой. Щелкнул хлыстом по земле. Голова Свана дернулась на звук. Девочка уставилась на серую ямку, куда пришелся удар. Потом перевела злые глаза на меня. «Она думает, что я снова заражу его». «Ой-ой, это ведь личное, да?» «Я не знала, что папочка принес морскую чуму домой. Я не виновата. Мы играли». В высоком голосе девочки проступило что-то демоническое. «Я не виновата!» Почти басом закончила она. Я остановился, помахивая хлыстом. Видимо, у нее режим боя включается, пока не договорит. Хм, может, бахнуть? «Мы дружили с Петером!» Голос плясал от фальцета до трубного рева. «Дружили! Я не ведала, что болею. Почему она не пускает меня к нему? Она там! Я знаю!» «Я...» «Вы пришли убить ее!» «Пришли убить?» Девочка сделала шаг ко мне. «Я видела, как вы били ее слуг. Убейте! Убейте!» Стало несколько неуютно. Я вдруг живо представил себе тот день, когда в дом целительницы, еще не ставшей зодчей, пришла подружка сына, уже заразившаяся местной чумой. Как наяву увидел их игру во дворе, с деревянными куклами в грязных руках, чумазые увлеченные лица. Они не знали ничего про смерть. Они ее не ждали. Просто играли и создавали свои детские вселенные. А потом пришла беда. Свана смотрела мне в глаза. «Убейте!» «Она сделала это с тобой?» — спросил я. Позади на безопасном расстоянии демонстративно кашлянул Игнат. Мол, не забывай, зачем мы тут, Егорка? «Она обещала, что мы еще поиграем! Обещала!» «Но Петр не выходит! Она не пускает меня туда!» «Ты закончил болтать?» — крикнул Евгений. Я обернулся. Рядом с балаболом покачивался боевой дух. Под плащом сверкали молнии. Сам призыватель смотрел с вызовом. Я показал ему средний палец. «Я могу тебе помочь?» Ляпнул я и осекся. «Егорка, это же моб, придуманная история». «Да!» — хрипло прорычало существо предо мною. «Внимание! Вам доступно секретное задание «Дружба детства». Посмотреть информацию о задании». Дружба Петра и Сваны была крепка, как замурский дуб. И пусть родители их близки не были, но все равно знали, если ребенка дома нет, значит, он с другом. Ничто не могло рассорить неразлучную парочку. Даже смерть. Помогите Сване поиграть с Петром еще раз. Внимание! На время задания Свана становится вашим соратником. Награда. Серьга с ванны. Принять задание. «Мы поможем тебе, девочка», — сказал я. «Егор, вы серьезно?» — воскликнул подошедший Стас. «Опять?» «Внимание! Персонаж с ванна добавлен в соратники. Позиция «Соратник подземелья». Вы можете ознакомиться с панелью управления в разделе «Социальное». «Внимание!» Автоматическое добавление нового соратника в клан невозможно. В клан нельзя добавить соратника подземелья. «Сорян, Стас, не могу пройти мимо халявного ДПСера». Отбрехался я. Если сказать правду, что мне хочется закрыть сюжетную линию случайно встреченного моба, то от разговоров потом не отобьешься. «Думаю, человек скажет девочке имя, и девочка сделает все остальное». Я бросил Сване приглашение в группу. «Пойдем, малая!» Девочка развернулась и бегом бросилась наверх, к Хёргу.